22 часа 58 минут. Максим сидел на большом черном кожаном диване в форме полумесяца, в темноте, перед клиновидными окнами в своем пентхаусе. С верхнего этажа звездной башни ему открывался вид на весь раскинувшийся перед ним город. Строительные бригады внизу трудились круглые сутки. А он ждал. Потрясающий осветительный прибор, прикрепленный к потолку пещеры, светился, словно стеклянная туманность, отлитая в форме пятиконечной звезды. Пять опалесцирующих лучей мерцали, словно молнии среди туч, или как гигантская, готовая перегореть лампа дневного света. Максим ждал, когда же, наконец, придет рассвет. В комнату вбежала Саша, испугав отца. Она перескочила через спинку дивана и спрыгнула на сиденье рядом с ним. «Ты на что смотришь, папочка?» — спросила она по-английски. Непоседливая дочь Максима идеально говорила по-русски, по-английски и по-французски. «Она гениальна!» — с тревогой подумал Максим. «Как и ее отец и дед». «Иди спать, детка. Тебе давно уже пора в кроватку. Почти полночь». «Тут ночи никогда не бывает, папочка», — возразила девочка. «И дня тоже». «Завтра будет», — сказал Максим. Его дочь нахмурила лоб, закрытый светлыми кудряшками, и, недоверчиво прищурившись, посмотрела на отца. «А где Алексей?» — спросила она. «Твой брат очень скоро будет здесь». «Папочка!» «Да?» «Спасибо, что выгнал охранников из дворца. Они мне совсем не нравятся. Они на меня как-то странно смотрят». «Кто?» «Все. Они тебе ничего не делали, малышка?» «Нет, но мне не нравятся их пистолеты». «Они здесь, чтобы оберегать тебя, но с этого дня они будут оставаться перед дворцом. Правда, им все равно придется ходить в туалет. Ты не против?» «Не против, папочка». «Папочка?» «Да». «Они же никому не сделают плохо, правда?» «Кто?» «Охранники. То есть они не...» «С учеными все будет хорошо, да?» «Конечно, малышка». «Обещаешь?» «Да». «Вот и хорошо». «А почему ты спросила?» «Я просто скучаю по тем, другим. Они были хорошие. Но я же тебе говорил, Саша, им пришлось уехать. Они должны были вернуться домой. Вот и все». «Ну ладно. А теперь спать пора», — потешно зарычал Максим и замахал руками. Саша обняла своего отца-великана за шею и поцеловала в колючую щеку, а потом спрыгнула на пол и побежала к остановке трамвая, которая находилась в дальнем конце пентхауса. «Спокойной ночи, папочка!» Голос девочки стих за центральной колонной из натурального камня. Главная опора звездной башни. Услышав звук мотора, Максим понял, что дочь добралась до вагона трамвая и уже возвращается во дворец. Подвесной трамвай ходил от звездной башни, стоявшей в центре города, до потайного туннеля в северной стене первого сектора. Сталин имел потайные ходы, уводящие от других потайных ходов. Он ожидал предательства отовсюду. Максим сделал глоток виски с водой и откинулся на спинку дивана. Ожидание измучило его. Но вот, наконец, раздался телефонный звонок. Он прозвучал, словно взрыв. Максим вскочил и ловким кошачьим движением схватил трубку. «Что происходит?» «Прости, Макс», — послышался голос Гелия. Только этот голос всегда говорил ему правду, какой бы опасной она ни была. Судя по интонации, дела были плохи. «Те люди, которых ты отправил, чтобы они включили электростанцию, мертвы. В том числе и Клаус Райнер». Максим выдохнул и без сил опустился на диван. 13 человек, Максим. Это в целом уже 22. Только в четвертом секторе. И еще пятеро в других районах города». «Они устраивают саботаж, Гелий», — взревел Максим. «На бригаду напали, Максим. Мы не знаем, кто их атаковал, но это были не люди. И это не был саботаж. Рабочие требуют расторжения договоров. Говорят, что видели привидения. Говорят, что четвертый сектор заколдованный. Они отказываются снова туда идти». «Чушь собачья!» — проорал Максим. «Пообещаем вдвое больше, Гелий. На этот раз ничего не выйдет». «Если они узнают, что я здесь», — прорычал Максим, «они вообще ток перекроют, Гелий. Это может случиться в любое время. Мы должны во что бы то ни стало запустить электростанцию и наладить непрерывную подачу тока». «Максим», — проговорил Гелий и немного помолчал, «я все понимаю, но эти ученые нам нужны, чтобы сказать нам, что сейчас происходит в четвертом секторе, иначе мы никогда не сможем подключить электричество». Он произнес более тихо и мягко. «Ты должен сказать им правду. Ты должен объяснить, зачем мы на самом деле их вызвали сюда». «Слишком рано», — проворчал Максим, глядя за окно. «Может быть, это какой-то прорыв из пандемониума». «Ты же знаешь. Ты знаешь, что случилось», — с укором проговорил Гелий. «Это они сделали это. Треклятый КГБ». «Нет, ты сам навлек это на себя». Максим выругался. «Они меня подставили!» Гелий вздохнул. «Если и так, то ты был к этому готов. А теперь ты должен с этим смириться, друг мой. У меня есть еще одна нехорошая новость. Твой близкий друг, Акива...» «Что?» Максим вскочил и поднес телефонную трубку к голове, словно пистолет. «Только не это! Нет!» «Акиву вчера убили. Застрелили на улице Майорки. Его и его сына Висалия». Максим рухнул на диван, словно его ранили в сердце. «Говорил же я ему, чтобы он приезжал сюда!» — всхлипнул он, стиснув зубы. «Это их ответ тебе. Разве ты не видишь?» «Пусть катятся к черту! Ты не можешь с ними торговаться. У них твой сын, Максим. Алексей у них. Он станет следующим». 17-летний сын Максима исчез 11 дней назад, путешествуя по Гималаям. Русские газеты процитировали сообщения анонимных представителей власти, которые высказывались в том смысле, что у Максима Драголовича много врагов, и если он хочет снова увидеть сына, ему следует явиться в Россию и предстать перед судом. Все это было сказано по телевидению и в прессе, но это был откровенный шантаж и требование выкупа. Друг Максима Акива опубликовал ответ Максима в своей газете на прошлой неделе. Ответ представлял собой заявление Максима о том, что Россия пожнет то, что посеяла, если сын не будет возвращен ему целым и невредимым. «Максим», — негромко проговорил Гелий, — «никто не должен выйти отсюда», — тихо распорядился Максим. «Охранять все входы и выходы. Отправь это послание через одну из газет Акивы». Все эти слова он произносил негромко рыча, словно спящий вулкан. Гелий не на шутку встревожился. «Если они хоть пальцем тронут моего сына, месть будет страшной. По всей России погибнет 50 миллионов человек. Я никого не пощажу». «Босс, я не могу». «Так и скажи». «Босс, скажи им, пусть читают свою долбанную почту».